мебельный бизнес. Три магазина, фабрика, еще одну строили сейчас в Уссурийске, поближе к сырьевой базе. И экспорт уже налаживали, и товар раскупался неплохо. Недорогая, практичная, качественная мебель. Мебель для мидл-класса. Дешево и сердито. Все шло прекрасно. Лучше не бывает. Откуда взялась тоска? Тоска, смятение, тревога. Он мог проснуться ночью, мокрый от пота. Проснуться от беспричинной тревоги. Глотал тазепам. Слонялся сомнамбулой по огромной квартире. Будил жену. Она садилась на постели, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. «Ну что тебе?» — спрашивала сонно, давя зевок. «Что с тобой?» «Не знаю». Дима присаживался рядом. «Тоска. Слушай, как подумаю, всю жизнь табуретки продавать». «А чем тебе плохо?» Она смотрела на него с усмешкой. «Покупают же. Чем тебе плохо?» «Не знаю. Надоело». «Ох, Димка, Димка!» Жена вздыхала, ерошила его волосы. «Ну какой из тебя новый русский? Ты, милый, случайно забрел в это стадо. Всегда тебе говорила». Дима взглянул на часы, снова покосился на Ларины окна. Что-то Владика долго нет. Странно. В лифте застрял, что ли? Лара. Год назад, таким же прозрачным сентябрьским днем, Дима шел по Арбату, отпустив машину, вдрызг разругавшись с Левой. Все как сегодня. Шел по Арбату, злой как черт, натыкался на чьи-то спины, задевал чьи-то плечи. Напротив зоомагазина играли уличные музыканты. Два парня и девушка. Парни пощипывали гитарные струны с ленцой, но, впрочем, вполне мастеровито. На уровне ресторанных лабухов средней руки. Девушка сидела рядом, на перевернутом ящике из-под пива. Курила, вяло пересчитывала дневную выручку. Дима, проходя мимо, не замедляя шага, отметил: «Рыжая, натуральная, никаких тебе лондоколоров, белая кожа, золотистые брови, россыпь веснушек на щеках и переносице». Ее приятели добренчали свое. Тогда она встала со своего ящика и запела. Дима остановился, вернулся и замер в шагах в 10 от нее. Рыжая пела «Ямайку». Голос у нее был пронзительный, сильный, мальчишески хрипловатый. Она пела, полузакрыв глаза. И было ясно, что ей наплевать на всех и на все. Она пела с наслаждением, с драйвом, для себя самой. Дима в этом понимал. Он знал, что такое настоящий драйв. Рыжая допела, сорвав аплодисменты зевак. Дима выждал немного и подошел к ней вплотную. Помолчал. Он не знал, с чего начать. Не знал, что он ей скажет. «Как тебя зовут?» — спросил он наконец. «На вы, пожалуйста». Рыжая не удивилась. Привыкла, наверное. Видно, к ней так часто подходили. Говорили прочувствованные слова, совали в руку скомканные деньги. «Лара». «Хочешь, я тебе помогу?» — спросил он, не раздумывая. «У тебя классный голос». «Ну что ты тут стоишь, мелочевку сшибаешь? С таким-то голосом? Обидно». «Поможете?» — она прищурила светлые глаза. Ее дружки молчали, недобро поглядывая на Диму. «Это как? На каких условиях? Чего взамен? Я что, спать с вами должна?» «Нет, у меня другая профессия». «У тебя никакой профессии», — — возразил он спокойно и жестко.